История одной репетиции. Радиоспектакль по мотивам рассказов Антона Павловича Чехова. Ну, как ее? Ну, Слизи. Да, Слизи в саду. Помните? Он заходит около нее. И так, и этак, со всякими подходцами. А она шельма чиманится кочевряком.